Мы слышали, что у собрата нашего Йохая имеется жемчужина, драгоценный камень. И я вгляделся в блеск этой жемчужины. Она сверкнула, как свет обнаженного солнца, и осветила всю вселенную. И этот свет всегда струится с небес к земле и освещает всю вселенную до тех пор, пока не усядется ветхий днями, Бог Всевышний, Аве, и не воссядет на престоле так, как подобает. Ступай, сын мой, ступай, следуй за жемчужиной той, что освещает мир, ибо благоприятен для тебя час этот. Зогар 1.11а. Однако Симеон бен Шетах в рассматриваемой нами Агаде демонстративно от жемчужины отказывается, чтобы о нем не подумали, будто он варвар, то есть язычник. Для него важнее, чтобы его считали принадлежащим к Яхве и к Торе, даже если речь идет об Арабе. Примечательно, что Агада касается учеников, учителя, обучения мудрости, а вовсе не правил поведения на улице. Конечно, это притча, требующая к себе соответствующего отношения. О притчах, которыми и являются Агады, в талмудической традиции говорится, как об источнике глубочайшей мудрости. Не относись к притче пренебрежительно. Подобно тому, как при свете грошовой свечки отыскивается оброненный золотой или жемчужина, так с помощью притчи познается истина. Примечание: Шир Гаширим Раба, Агада, сказание, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. Составители данной Агады, придав ей вид бесхитростного нравоучения о благочестии, бескорыстии и порядочности, все же поместили «жемчужину» в кавычках на шею осла, противопоставив осла жемчужине, взявшейся там неведомо откуда, и таким образом оставили достаточно явные намеки на то, чтобы понимать этот рассказ не столь просто, как он представляется на первый взгляд. Была ли эта Агада современно составителем Талмуда 2-5 века нашей эры, или же она, как и большинство ей подобных, была создана в глубокой древности, остается лишь гадать. Символ осла в иудейской традиции уходит в глубину тысячелетий, прежде всего к пребыванию поклонников Иеговы, как бы его тогда ни называли, в Египте. В предании различные отношения противостоящих школ к ослу выразилось в легенде о пророке Валааме и ослице. Для ихвистов Валаам – враг Израиля, а ослица – спаситель. Однако во фрагменте арамейского текста, обнаруженном на стене в Тел-Дер-Алла в долине Иордана около 700 года до нашей эры, рассказывается другая история о Валааме, где он, напротив, выступает как положительный герой, а значит, осел – отрицательный. Смысл «жемчужины» в кавычках прежде всего в ее сакральности, тайне и эзотеричности, в отличие от явного и обыденного. Мы можем только предполагать, какое знание могла иметь отвергаемая жемчужина. Древнюю халдейскую каббалу, которой следовал собиратель Агад Гиллель, либо учение, подобное кумранскому, ессейскому. В любом случае, образ пустынника-араба говорит о неиудейском и народном происхождении жемчужины. Сравни с религиоведческой трактовкой текстов Библии как компиляции зороастрийских, вавилонских, индийских и египетских легенд. В приведенной Агаде показывается, что Симеон бен Шетах принимает, покупает профаническую интерпретацию учения, то есть осла, иными словами, шелуху учения, но возвращает чужеземцу потаенную начинку учения, жемчужину. Не скрывает ли Агада критику школу Югелеля поборников оболочки буквы Торы в ущерб ее глубинному смыслу? Ведь речь в Агаде идет не о честности Симеона. В Библии, если принимать текст буквально, покидающие Египет евреи после того, как не без их участия Яхве уничтожил всех первенцев в семьях египтян, воспользовавшись тем, что египетские отцы и матери оплакивают первенцев, уносят с собой взятое в долг у египтян золото и серебро, другими словами, воруют чужое имущество без зазрения совести. Такое поведение для богоизбранного народа, олицетворяющего вроде бы нравственность, весьма неуместно, Но библейское иносказание в элохистском смысле говорит, конечно, не о столь неблаговидном поступке, а о знаниях фараонов, уносимых Моисеевыми евреями из египетского плена. Примечание. Сравни у Макария египетского комментарий на данный фрагмент Библии. «Извел же их со множеством серебра и золота, повелев каждому у соседа своего египтянина занять сосуды золотые и серебряные, и вышли они из Египта, когда египтяне погребали своих первенцев. У одних была радость об избавлении от тяжкого рабства, у других, у египтян, плач и сетование о погибели детей». Почему, Моисей говорит, это ночь, в которую Бог обетовал избавить нас. Все же сие есть тайна души. То есть речь в иносказании идет о злоключениях человеческой души, где египтяне и прочее – это только образы, аве, избавленные пришествием Христовым. Ибо слово «Израиль» толкуется умне, образно, духовно, аве. Зрящий Бога, и он, такой человек, понимающий сказания, иносказания, освобождается от рабства тьмы, от египетских духов. Египет в данном случае использован как символ плотского и низкого аве. Макарий египетский. Духовные беседы. Точно так же иносказательно нужно понимать и осла, и непринятую Симеоном жемчужину. Текст данной агады таков. Находка. Р. Симеон вел торговлю льном. Чтоб облегчить ему труд по перевозке товара, ученики купили для него у одного измаильтянина осла. На шее у животного оказалась драгоценная жемчужина. Приходят ученики к Р. Симеону и говорят: «Отныне, учитель, тебе трудиться больше не придется». «Почему?» – спрашивает Р. Симеон. «Мы для тебя купили осла у одного измаильтянина, и на животном оказалась драгоценная жемчужина». «А знал об этом продавец?» «Нет». «Идите, отдайте ему жемчужину». И сказал о Р. Симеоне тот измаильтянин: «Благословен Господь, Бог Симеона бен Шетах». «А вы, — обратился Р. Симеон к ученикам, — варваром считали Симеона бен Шетаха. Услышать слова «благословен Яхве, Бог иудеев» для меня дороже всех сокровищ мира». Примечание. В тексте «Господь». В еврейской Торе использовано слово «Яхве», а замена его на слово «Господь» является теологической интерпретацией Яхве как вселенского божества. Иерусалимский Талмуд, трактат Бава Меция, 2, Дебарим Раба, 3.